Глава 27. Эй, моряк! Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Крутились в голове слова из песни, считающейся первым отечественным рок-н-роллом. Я стоял на мостике буревестника, переименованного Фредом в очередную Мелиссу. После моего разговора с правителем Скардара Минуром Дирсьеноосса прошел месяц. За это время я не видел ни самого правителя, ни его сына Диамуна. Нельзя сказать, что это обстоятельство хоть сколько-нибудь меня печалило. Я был бы даже рад никогда в жизни не повстречать ни одного, ни другого. Мне все же пришлось дать Минуру слово, что я останусь в Скардаре. Хотя меньше всего на свете мне хотелось именно этого. Дал слово сразу из-за всех тех угроз, что перечислил Минур. Он ведь не просто угрожал, он был полон решимости претворить свои угрозы в жизнь. И что бы случилось в случае моего гордого отказа? Возможно, я прибыл бы в империю и не в кандалах, хотя не исключено. Но какими глазами мне пришлось бы смотреть на Яниану? И как трудно было бы объяснить, что я не виновен ни в одном из обвинений? Наверное, мне все же удалось бы ее убедить. Но хорошенький бы резонанс получила вся эта история в империи. Ведь обвиняет-то сам правитель Скардара. А уж если такие люди врут. Ничего удивительного в том, что произошло. Велись бы во всех салонах разговоры. С самого начала было понятно, что рано или поздно он скинет маску. Нельзя вместе с титулом получить и благородное воспитание. Да уж, наша императрица слишком юна, чтобы разбираться в людях. И произнесший эти слова человек обязательно сделает соответствующее лицо. А сколько их таких будет? Да черт бы с ним со мной. Но Фред, Климьер, тот же Прошка. Они-то почему должны страдать? Уж их бы точно никто никуда отправлять не стал. Как же я проклинал тот день, когда судьба свела меня с тем человеком. Подарок к свадьбе. За неделю обернусь. Корабли в Абдальяр ушли уже давно, через 3 дня после нашего разговора с Минуром. На борту одного из них были Мириам и Гисса. С ними отправился и Чонг. Он был матросом еще на той Мелиссе Фреда, что повстречалась мне в Агуайла, и пострадал при абордаже Интбугера, оставшись без правой руки почти по локоть. Тяжело мужчине в самом расцвете сил остаться калекой, особенно если единственной твоей профессией является профессия моряка. Ничего, парень. Доберешься в Абдальяр, там сядешь на корабль, идущий в Гроугент. Встретишься с Герентом и передашь ему письмо. В нем говорится и о твоей дальнейшей судьбе, и о судьбе двух этих девчонок. Твоя основная задача сейчас состоит в том, чтобы приглядеть за ними во время плавания в Империю. С капитаном корабля я переговорил лично. Золота он получил достаточно. Но ты все равно приглядывай. Головой за обеих отвечаешь. Теперь ты, Мириам. Я очень надеюсь, что все твои неприятности уже позади, а впереди все только хорошее. Когда прибудете, вас увезут в столицу, Драндар. Жить будете в моем столичном доме, и занятие вам найдется. Знаешь, какой он красивый, мой столичный дом? Ты даже представить себе не можешь. Вот в нем и будете жить, дожидаясь нас с Прошкой. Мы здесь тоже долго не задержимся, чтобы он себе не напридумывал, местный сатрап. Вернемся, сыграем вашу свадьбу, но жить будете в моем доме. Никуда вас не отпущу. Сразу предупреждаю. Нарожаешь ему кучу детишек. Сынков, таких же дылд бестолковых, как он сам. И дочек, умненьких и симпатичных, как ты. Заслужила ты тот кусочек счастья, что каждому человеку положен, да не всем достается. Так, я же обещал Прошку бароном сделать. Ладно, после возвращения разберемся. Все, все, давай я тебе слезы вытру и в щеку поцелую. Попрощайся с Прошкой. На борт пора, корабль скоро отходит. И не нужно извиняться. Ни при чем ты, совсем ни при чем. Мы стояли и смотрели вслед уходящим кораблям. Прошка глазами пса, ни за что обиженного всегда таким добрым хозяином. Так он переживал расставание с Мириам. Фред с Климьером обсуждали парусное вооружение корабля, увезшего нашу надежду на скорое возвращение. Гритер, стоявший на одной ноге и опирающийся на костыль. Такой молчаливый в последнее время Оливер Гентье, недавно потерявший брата. Бронз, не получивший во время абордажа ни царапины. И Трандир, которому в самом начале боя крепко досталось от кого-то из табристцев по голове. Он пришел в сознание уже после того, как на Интбугер высадилась помощь с 4-го сына. И это было все. Первые несколько дней после ухода кораблей дома Иджина я не покидал. Для экскурсий по столице Скардара не было настроения. Существовала и другая причина — локоть. Лекарь исправно продолжал навещать меня с очередной порцией бальзама в сопровождении все того же помощника юнца. Каждый его визит я ждал с неизбежностью узника, которому ежедневно приходит палач, чтобы устроить очередную экзекуцию. А вечером меня ждала пытка, которую я устраивал себе уже сам. Наконец, на четвертый день, когда я успел обнажить локоть, привычно закусив при этом нижнюю губу, Мидус заявил. «Все». Взяв меня за кисть и попросив расслабить руку, он резко дернул ее на себя. Уже с раскрытым для крика ртом я сообразил, что боли нет. Все еще не веря, я несколько раз согнул и разогнул руку в локте, нанес несколько ударов в воздух, затем выполнил подобие выпада. «Сколько?» — спросил я у лекаря, получив в ответ не самый дружелюбный взгляд. «Да ладно, дедуль, сейчас я полностью приду в себя и тогда уж отблагодарю, как положено. Принесу свои извинения, что сомневался в твоем искусстве врачевателя. А тебе, юнец, я все же бальзамом кое-где помажу, как и обещал. Потому что только твоему учителю позволено смотреть на меня так, как ему вздумается. Ему сейчас многое позволяется, даже обругать, если такое желание возникнет. Кто бы знал, как я сомневался в том, что возможно вылечить руку без всяких последствий. А теперь?» И я с удовольствием крутил рукой в локте, сгибал ее, разгибал. Затем выпытал у лекаря размер гонорара, удвоил его, расплатился и проводил до ворот беспрестанно благодаря и делая комплименты его таланту. Видимо, даже перестарался, потому что Мидус вздохнул с облегчением, когда мы наконец расстались. Деньги у меня теперь были. Пусть я и не получил на грудь собачьей головы или какой-либо другой награды, но денежный приз за захват буревестника нам выплатили. И он оказался довольно внушительным. И я, наконец, смог расплатиться со своими людьми. И даже не стал экономить на том, что людей почти не осталось. Посчитал сумму, которую я должен выплатить, вернись мы в империю в полном составе, и разделил ее на количество оставшихся в живых. Так, по-моему, было справедливо. После ухода лекаря я разыскал Иджина, склонившегося над толстенным фолиантом, и предложил ему сразиться в учебном бою. Настроение было прекрасным. Вот уж воистину говорят, что главное — это здоровье, а остальное приложится. Иджин охотно откликнулся на мою просьбу. Но даже то, что я проиграл ему 3 схватки из 5, настроение нисколько не испортило. Не то чтобы он искуснее меня в фехтовании, просто я все время ждал подвоха от своей правой руки. Ждал, как оказалось, напрасно. В это время с прогулки по городу вернулся Фред, и на лице его явно читалась какая-то забота. Когда я узнал причину, настроение испортилось мгновенно. Фреда спровоцировали на дуэль. Причем спровоцировали грубо, сильно толкнув в плечо, когда они вдвоем со Стима Люеном выходили из какого-то третьеразрядного кабака, куда они заскочили по случаю небывалой жары в надежде выпить что-нибудь холодненькое. Когда я предлагал Фреду и остальным уплыть в империю на одном корабле с Мириам, в конце концов Минур добился своего, взяв с меня слово, что я останусь, они отказались. Фред даже пытался отшутиться. «Давай вообразим следующую картину, Артуа. Когда ты будешь представлять меня ее величеству, ты еще не забыл о своем обещании? Что ты скажешь, императрица? Ваше Величество, разрешите представить вам графа Фер Груинуа, человека, который бросил меня в трудную минуту?» И я не стал настаивать. Дуэль, кстати, Фер Груинуа выиграл. Причем выиграл блестяще, немало поиздевавшись над человеком, бросившим ему вызов, и получив взамен лишь царапину на правой руке. И я, несмотря на все его возражения, старательно перебинтовал ему руку перед следующим нашим выходом в Абидос. Причем сделал это так, что вся кисть правой руки оказалась под толстым слоем бинта. «Господа, если у вас возникнут какие-либо вопросы к Фреду Фергруинуа, адресуйте их сразу мне, потому что сейчас он не в состоянии на них ответить. Сидит же безвылазно в доме Дир Пьетроса. Значит, давать повод для всяких гнусных выводов, и мы вам его не дадим. Была еще проблема с Климьером, но мне легко удалось убедить его в необходимости не покидать некоторое время гостеприимный дом Иджина. Стима Леуен легко пошел на это, не хуже других, понимая, что как боец он не очень, и это еще мягко сказано. Редко, когда у человека бывает множество талантов, о себе не говорю. Но в моем случае все с лихвой перекрывалось недостатком мозгов. Еще через пару дней Фред пришел ко мне с разговором. Ему предложили взять под командование Индбугер, который вошел в состав Скардарского флота, и он уже успел дать согласие. Рассказав новость, он выжидающе посмотрел на меня. «Чего на меня смотреть? Решение, по-моему, правильное. С Изнердом у тебя свои счеты. А сидеть на берегу и ждать непонятно чего? Все равно в ближайшее время выбраться из Скардара никакой возможности не будет». «Рассказывай подробности», — потребовал я. Как оказалось, Фред говорил со Стимолеуеном, и тот тоже был не против повоевать на Скардарской стороне. Счеты с Изнердом имелись и у него. Да и воевать они будут не за награды, а за вполне конкретное золото. Правда, слышал я, что экономика Скардара переживает сейчас далеко не самые лучшие времена. Война. Так что лучше постараться взять аванс побольше. Далее Фред рассказал, что экипаж придется набирать на берегу. Деньги на это уже выделены, как выделено и все остальное – снабжение и боеприпасы. Через 2 недели Мелисса должна выйти в море, чтобы присоединиться к эскадре. Ну что ж, в какой-то степени я даже рад за вас, ведь вам не придется торчать в Абидосе в ожидании непонятно чего. Да и Мелисса – отличный корабль, в чем мы все уже убедились. А уж в меру сил помочь Скардару – дело, несомненно, благородное. Мне и сам он нравился, и люди в нем отличные. Кроме 2 человек. Минура и его отпрыска. А Фред продолжал смотреть на меня с непонятным выражением во взоре. «Что бы ты от меня хотел, дружище? Благословение на ратный подвиг? Так не по адресу. Стоп! Мне-то какого дьявола на берегу сидеть? Иджин дома тоже долго не задержится. И что мне потом делать в чужом городе, в чужой стране? Бездумно шляться по улицам Абидоса, время от времени замечая за собой слежку людей Минура? Общаться с теми несколькими приятелями Дир Пьетроса, с которыми он успел меня познакомить? И не дай бог снова встречу Диамуна. Точно ведь не сдержусь и создам себе еще больше проблем. А что, далеко не самая плохая идея. По крайней мере, появится возможность оказаться подальше от Минура. Ведь черт его знает, что у него еще на уме. Лучше уж быть среди своих на далеко не самом плохом корабле. А там, глядишь, ситуация изменится. Господин Фьер-Груэнуа, осторожно начал я. Не найдется ли случайно на борту Мелиссы свободной каюты для одного, в общем-то, довольно неплохого парня, кстати, вашего соотечественника? После его реакции на свои слова я, наконец, догадался, почему Фьер-Груэнуа смотрел на меня именно так. При первом же совещании в кают-компании Мелиссы Фред задал мне вопрос, связанный с одной проблемой, и вновь посмотрел на меня выжидающе. Обычно подобная проблема решает капитан, но, судя по затянувшемуся среди присутствующих на совещании молчанию, решение должен был принять я. Ну что ж, господа, это ваше право, и я благодарю вас за честь и оказанное доверие. Тогда поступим следующим образом. И начались заботы. Времени на мысли о личных проблемах уже не оставалось. Прежде всего встал вопрос с экипажем корабля. Нам требовалось около 300 человек. Да, это был сброд. Настоящий сброд, навербованный по кабакам. И чтобы понять это, достаточно было одного взгляда. Но мы смогли найти их. Снова мне очень помог Гритер. Уж не знаю, что он там пел, расхаживая на костыле по всем тавернам Абидоса, но люди после его рассказов все шли и шли. Невероятно, думалось мне, что человек с такими талантами, как у него, занимает то место, которое сейчас занимает. Конечно же, перебирать людей не приходилось, но экипаж удалось укомплектовать полностью. И самое приятное, командиром абордажной партии стал Иджин Дир Пьетроса. Когда я спросил, как он сумел перевестись на Мелиссу, он ответил: никаких проблем в связи с этим не возникло. Иджин привел с собой 50 человек. Среди них оказались несколько парней из его абордажной команды навоителя, с которыми мы вместе захватывали буревестник. Остальные были офицерами, и почти все — его родственники. Именно в офицерах мы больше всего и нуждались. Рассадник Крамолы. Думал я, глядя на них, вспоминая Минура и улыбаясь. Да и плевать. И Минуру удобно. Он, наверное, даже мечтал об этом. Собрать всех своих врагов в одном месте. Удобнее будет прихлопнуть при нужде. Сам же Дир Пьетроса мотивировал свой перевод на Мелиссу тем, что в моем обществе ему не бывает скучно. Это уж точно, Иджин. И ты еще не раз пожалеешь, что связался со мной. Настолько тебе не будет скучно. Первым долгом я отменил телесное наказание. Увидел, как одного из матросов наказывают линьками, подошел, отобрал их и выбросил за борт. Нет, не от доброты своей душевной. На корабле собралась как раз та категория людей, что любой добрый поступок воспринимает как слабость. К тому времени мы уже вышли в море, и я приказал выстроить всех людей на шкафуте. Прошел вдоль строя, заглядывая в глаза. Они были разными, эти люди. Бородатыми мужиками в годах и совсем юнцами, на чьих лицах пробивался первый пушок. И смотрели они по-разному. Кто-то угрюмо, словно говоря, что лишь крайняя нужда заставила его ступить на палубу этого корыта. Кто-то с вызовом. Мол, всяких за свою жизнь видывали. Попадались и те, в чьих взглядах читался чуть ли не восторг. Это была работа Гритера, и не представляю даже, что он им наплел. Восторженные взгляды были у самых молодых. Эх, молодость, молодость. Вам бы еще у мамкиной юбки сидеть и девчонок лапать. чтобы замирало сердце да дух перехватывало от жажды еще неизведанного, но уже такого желанного. Пройдясь раз-другой перед строем, я остановился посередине. «Наказание у нас будет только одно», — заявил я, выразительно указав глазами на рей, на ноги которого обычно и прилаживают веревку с петлей, чтобы перекрыть доступ к кислороду. «И очень надеюсь, что до этого дело не дойдет. А вот спокойной жизни не ждите. Ее не будет. Не будет, потому что мы действительно должны стать экипажем боевого корабля. Мы должны понять, что отныне наши жизни зависят друг от друга. И совершенно не важно, кто из нас чем занимается. Так что предстоит нам учиться долго и упорно. Запомните слова одного великого человека. Их в этом мире еще никто не произносил. Тяжело в учении, легко в бою. И самым страшным наказанием должна стать не петля, а то, что с этого корабля спишут на берег. Вам же, господа офицеры, тоже необходимо понять. Не их, а вас нужно наказывать линьками, если смотрят неуважительно, что-то бурчат в ответ и не бегом отправляются выполнять распоряжения. Это вы делаете что-то не так. Вы не можете стать для них авторитетом. А значит, для кого-то первый поход на Мелисе так и останется единственным». Учебные тревоги стали для экипажа такой же обыденной вещью, как сигнал на обед и ужин. Независимо от времени суток, приходилось появляться на мостике, обряженным в кирасу и шлем. Это важно. Люди должны видеть, что учения обязательны для всех, невзирая на чины и лица. Что никто не спит, когда по кораблю объявлена учебная тревога и когда остальные, сломя голову, несутся к положенным им постам. Конечно, нравилось это не всем. Недовольные находятся всегда, даже когда все хорошо. Такая уж натура у некоторых, и никуда от этого не деться. Но экипаж на глазах становился именно экипажем. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Вот же привязалась, черт бы ее побрал!» За кормой Мелисы в кильватере шел захваченный нами изнердийский корабль. Большой 54-пушечный корабль, который мы взяли на абордаж и вели теперь в Абидос. Мелиса шла под всеми парусами, стремясь как можно быстрее достичь эскадры Скардара, курсировавшей где-то у мыса Инстойл, что в южной части Берейского моря. Среди офицеров корабля был Хойхо-Дир Мосса, как я понял, глаза и уши Минура на корабле. Вопреки всем ожиданиям, Дир Мосса оказался на редкость приятным человеком. Он отличался хорошим чувством юмора, исправно тащил вахты, и у Фреда наконец появился достойный соперник в игре, которую Фер Груинуа привез из дальних странствий. В вахту Дир Мосса все и произошло. Был обед. Успели подать только первое блюдо, когда в кают-компанию вошел вестовой с сообщением, что господин Дир Мосса просит господ офицеров подняться на мостик. Обед — дело святое, и Хойхо не стал бы тревожить по пустякам. И потому мы спешно покинули кают-компанию, дружно оторвавшись от тарелок с супом. Парус. Марсовый сумел разглядеть почти на траверзе левого борта парус, плохо различимый в полосе дождя. Шторм закончился 2 дня назад, но море еще не успело успокоиться, хотя стрелка барометра упорно лезла вверх. Мы впились зрительными трубами в пространство по левому борту. Дир Мосса не ошибся. Это изнердиец, такой же одинокий, как и мы. Враг тоже видел нас и даже успел изменить курс, целясь носом в Мелису. И теперь предстояло сделать выбор — принять бой или отклониться, воспользовавшись тем, что наш корабль очень ходкий. И все смотрели на меня. Так, 3-мачтовый 2-палубный корабль, несколько крупнее Мелисы в размерах. То, что он боевой, сомнений никаких нет. А значит, при таких размерах он должен иметь преимущество в количестве орудий и в численности экипажа. Только что он здесь делает, да еще в одиночестве. Все, решение необходимо принимать немедленно. Надо же с чего-то начинать. Так чем он плох для начала, этот изнердиец? Эти слова я и сказал Фреду, хлопнув его по плечу. Действуй. И Фред не подвел. Как же мне все-таки везет с людьми, что встречаются на пути. Через пару часов лавирований на границе досягаемости вражеских пушек Фер Груинуа смог вывести Мелису с кормы противника. Залп левым бортом, к сожалению, не совсем удачный. Рулевое управление изнердийца не пострадало. Еще 2 часа работы для рулевых и матросов, находящихся на реях, и новый залп, на этот раз более успешный. Громовержец, а именно так перевел название вражеского корабля Фер Груинуа, остался без пера руля. Снова час лавирований, когда мы неудачно подставились под залп противника, наделавший в парусах немало дыр. Наш ответный залп книпелями почти в упор, оставивший бизань противника без косых парусов. Короткое совещание, после которого решено было брать врага на абордаж. Дир Пьетросса настаивал на абордаже, уверяя, что его команда подготовлена достаточно хорошо. Фергруинуа тоже был «за», а Стима Леуен, как обычно, был со всеми согласен, словно говоря, что его дело — карты, лоции и астролябия. Решение опять оставалось за мной, и на этот раз я хлопнул по плечу Иджина. «Действуй». Правда, перед тем, как Фергруинуа мастерски подвел нос Мелиссы к корме вражеского корабля, прогремели еще залпы картечью по его палубе. Слишком уж удачно все складывалось, чтобы попытаться просто его утопить. Прошку на абордаж я не отпустил. Мириам нужен не мертвый герой, а живой мужчина. Сам тоже не пошел. Не тот случай. Но справились и без нашей помощи. После яростной получасовой атаки экипаж громовержца сдался. Я хлопнул по плечу теперь уже снова Фергруинуа. «Иди, принимай капитуляцию». И спустился к себе в каюту. Казалось бы, все сложилось удачно. Мы сумели захватить корабль выше рангом, и Мелисса при этом пострадала незначительно. А настроения не было совсем. Мне необходимо быть в Империи. Ениана должна уже родить. Накопилось много неоплаченных долгов, с которыми пора рассчитываться. А я морским разбоем развлекаюсь. Восторженный рев я услышал даже в каюте. Ну что там еще? Среди трофеев обнаружили бочки с вином? Так своего полно. И больше нормы никто не получит, разве что двойную в честь победы. Дверь каюты распахнулась во всю ширь, и в проеме появился Иджин. Выражение лица у него было до нельзя довольным. «Маньяк адреналиновый», — подумал я, рассматривая улыбающегося Иджина. На щеке глубокая царапина. Кираса смята в нескольких местах. Правая нога выше колена наспех обмотана платком, пропитанным кровью. А все туда же. Доволен, как будто счастье свое на изнердийском корабле нашел, которое много лет ищет и уже не надеялся отыскать. «Сколько человек полегло?» — спросил я у него, уже раскрывшего рот, для того, чтобы произнести какую-то новость. 46, — ответил вместо Дир Пьетроса, вошедший вслед за ним Фред. «Дьявол! Чуть ли не 15% экипажа получается, а раненых даже спрашивать не хочется. И это в первом бою. Так, не буду своей кислой миной людям праздник портить. Вон они как радуются». «Говорите уж!» — махнул я рукой в виде их нетерпения. «Золото!» Громовержец шел в сопровождении двух кораблей на соединение с изнердийской эскадрой, и последний шторм разбросал корабли. Увидев Мелиссу, изнердийцы не смогли преодолеть соблазна. Слишком уж легкой добычей она им показалась. Нет, трюмы громовержца не были забиты золотом. Он вез некоторое количество на насущные нужды флота, провизию, ремонт, чтобы расплачиваться им в портах заходов. Еще он вез награды изнердийским офицерам. Ирония судьбы. Мы ведь тоже шли на соединение, хотя золота у нас нет, разве что люди. Удачно. И главное, теперь не возникнет проблем с тем, чтобы пополнить экипаж. Гриттеру уже не будет необходимости заливаться соловьем. Это успешно сделают за него матросы. А что, на провианте на Мелиссе не экономят, бить не бьют, да еще при удаче и золотом можно разжиться. И пусть наша доля всего четверть от добычи, остальное пойдет Скардару. Но даже при таком раскладе получается очень и очень неплохо. Только погибших людей было жаль. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» Я стоял на мостике и смотрел на расплывающиеся в сумерках паруса громовержца, следовавшего за нами в кильваторной струе.